— Ну что, маркиз, — сказал Монте-Кристо, — по-видимому, вы довольны своим сыном? — Ах, граф, я задыхаюсь от радости. — А вы, молодой человек? — Ах, граф, я сам не свой от счастья. — Счастливый отец, счастливое дитя, — сказал граф. — Одно меня огорчает, — сказал майор, — необходимость так быстро покинуть Париж. — Но, дорогой господин Кавальканти, — сказал Монте-Кристо, — надеюсь, вы не уедете, не дав мне возможности познакомить вас кое с кем из друзей. — Я весь к услугам вашего сиятельства, — отвечал майор. — Теперь, молодой человек, исповедайтесь. — Кому? — Да вашему отцу. Скажите ему откровенно, в каком состоянии ваши денежные дела? — Черт возьми, — заявил Андреа, — вы коснулись больного места. — Слышите, майор, — сказал Монте-Кристо. — Конечно, слышу. — Да, но понимаете ли вы? — Великолепно. — Он говорит, что нуждается в деньгах, этот милый мальчик. — А что же я должен сделать? — Дать их ему. — Я? — Да, вы. Монте-Кристо стал между ними. — Возьмите, — сказал он Андреа, сунув ему в руку пачку ассигнаций. Что это такое? — Ответ вашего отца. — Моего отца? — Да, ведь вы ему намекнули, что вам нужны деньги. — Да, ну и что же? — Ну и вот, он поручает мне передать вам это. — В счет моих доходов? — Нет, на расходы по обзаведению. — Дорогой отец! — Тише, — сказал Монте-Кристо. — Вы же видите, он не хочет, чтобы я говорил, что это от него. — Я очень ценю его деликатность, — сказал Андреа, засовывая деньги в карман. — Хорошо, — сказал граф, — а теперь идите. — А когда мы будем иметь честь снова увидеться с вашим сиятельством? — спросил Кавальканти. — Да, верно, — сказал Андреа. — Когда мы будем иметь эту честь? — Если угодно, хоть в субботу. — Да. — Отлично, в субботу. У меня на вилле в отеле, улица Фонтен, номер 28, будет к обеду несколько человек, и, между прочим, господин Данглар, ваш банкир. Я вас с ним познакомлю. Надо же ему знать вас обоих, раз он будет выплачивать вам деньги. — В парадной форме? — спросил вполголоса майор. — В парадной форме. Мундир, ордена, короткие панталоны. — А я? — спросил Андреа. — Вы совсем просто. Черные панталоны, лакированные башмаки, белый жилет, черный или синий фрак, длинный галстук. Закажите платье у Блена или Вероника. Если вы не знаете их адреса, Батистен вам скажет. Чем менее претенциозно вы при ваших средствах будете одеты, тем лучше. Покупая лошадей, обратитесь к Девидё, а фаэтон закажите у Батиста. — В котором часу мы можем явиться? — спросил Андреа. — Около половины седьмого. — Хорошо, — сказал майор, берясь за шляпу. Оба Кавальканти откланялись и удалились. Граф подошел к окну и смотрел, как они под руку переходят двор. — Вот уж поистине два негодяя, — сказал он. — Какая жалость, что это не на самом деле отец и сын. Он постоял минуту в мрачном раздумье. — Поеду к Моррелям, — сказал он. — Кажется, меня душит не столько ненависть, сколько отвращение.